Фраза. Я боюсь, я избегаю фразы. Но страх фразы — тоже претензия. Так между этими двумя иностранными словами, между претензией и фразой, так и катится и колеблется наша сложная жизнь. Июнь 1881 год.